«Чтобы выжить, — продолжала женщина, — я должна научиться торговать собой, да и девочкам со временем придется учиться тому же. Муж совсем ничего тебе не оставил, — не без труда удалось выговорить мне». Джабели махнула рукой и печально сказала: «Когда-то этот постоялый двор принадлежал нам, но мой муж тяготился скучной жизнью трактирщика и постоянно отправлялся на поиски приключений в надежде разбогатеть и избавиться от опостылившего занятия. Он добывал порой удивительные диковины, но ничего по-настоящему ценного так и не нашел. А мы тем временем все глубже увязали в долгах. Путешествие — дорогое удовольствие, а выгоды они не приносили. Но чтобы раздобыть средства на свой последний поход, на который он возлагал огромные надежды, муж заложил постоялый двор». Она пожала плечами. «Но обратно он так и не вернулся. Сгинул, как человек, завлеченный в трясину обманными огоньками болотного духа. Кстабай! Это было 4 года назад. И постоялый двор достался тому торговцу, который давал твоему мужу средства под залог, этому жирному кротышке, — пробормотал я. — Да, его зовут Вай-Яй, он из народа Цогуэ. Но это еще полбеды. Дело в том, что долг моего мужа оказался таким огромным, что даже стоимость постоялого двора его не покрыла. Наш Бишосу человек добрый и справедливый, но он признал требования Вай-Яя законными и не мог вынести другого решения, кроме как обязать меня отработать долг. Хорошо еще, что не тронули моих девочек. Они зарабатывают, чем умеют, шитьем, вышиванием, стиркой. Но большинство людей, которые могут заплатить за такую работу, тоже имеют дочерей или собственных рабов, так что много этим не выручишь. А мне приходится трудиться с рассвета до заката бесплатно. И давно ты гнешь спину этого Вай-Яя? Ну, давно. Она вздохнула. Почему-то наш долг никак не уменьшается. Я пошла бы даже на то, чтобы, пересилив отвращение, расплатиться с ним своим собственным телом, но он евнух. Я хмыкнул, скорчив удивленную гримасу. Раньше Вай-Яй был жрецом кого-то из богов своего племени. И как-то делают многие из них, приведя себя в экстаз с помощью дурманящих грибов, отхватил свое мужское достоинство, чтобы возложить его на алтарь. Правда, парень тут же пожалел о содеянном, да так горько, что сложил себя сан, но не пропал, потому к тому времени уже скопил, не иначе как отначил из подношения верующих достаточно средств, чтобы заняться торговлей. Я снова хмыкнул. Мы с дочками живем просто, но с каждым днем становится все труднее. Так что, если нам вообще суждено выжить, — она распрямила плечи, — я объяснила девочкам, чем мы должны будем заниматься. Но только на словах, а теперь покажу на самом деле, на своем примере. Вот мы и пришли. Джай Белли провела меня через завешенную дерюгой дверь в хлипкую, сделанную из связанных жердей хижину, и мы оказались в единственной комнатушке с утрамбованным земляным полом, убого обставленной и освещенной лишь одной фитильной лампой, заправленной рыбьим жиром. Я разглядел только покрытый стеганым одеялом топчан, слабо светившийся угли жаровни, да несколько предметов женской одежды, висевших на стволах молодых деревьев, образовывавших стены хижины. «Твои дочки», — сказала хозяйка, указав на двух девушек, стоявших, прислонившись спиной к стене. Я ожидал увидеть двух маленьких чумазых девчушек, которые со страхом уставятся на приведенного матерью в дом незнакомца. Но оказалось, что одна из дочек примерно моих лет, а ростом не уступает матери, с которой схожи и лицом, и фигурой. Другая девушка, тоже красавица, была года на 3 моложе, а они уставились на меня с любопытством. Я, мягко говоря, был удивлен, но исполнил перед ними залихватский жест целования земли и чуть-чуть не грохнулся на оземь. Хорошо, что младший успел меня подхватить. Она невольно хихикнула, и я тоже засмеялся в ответ, но тут же замер в растерянности. Я уже говорил, что возраст женщины из племени сапотеков определить непросто. Этой девушке было всего лет 17, не больше. Но ее черные, как смоль, волосы рассвечивала, подобно молнии, пронзившей полночь, седая прядь, зачесанная назад. «Когда она еще ползала на четвереньках, ее вот сюда укусил скорпион», — пояснила, заметив мой взгляд, Джай Белли. «Бедняжка тогда чуть не умерла, хоть потом и поправилась, но волосы вместе укуса так и растут седыми». «Она... они обе такие же красивые, как и ты», — учтиво пробормотал я. Но, должно быть, хозяйка заметила, как я ужаснулся, поняв, что эта женщина годится мне в матери. Во всяком случае, она бросила на меня обеспокоенный, чуть ли не испуганный взгляд и сказала: «Нет, пожалуйста, даже не думая о том, чтобы взять одну из них вместо меня. После этого Джайбери стащила блузку через голову и моментально покраснела, да так сильно, что краска залила даже ее обнаженную грудь. «Пожалуйста, молодой господин, я ведь предлагала только себя, дочкам пока еще рано». Видимо,